Минут через 20 езды по городским пробкам мы выбрались за город. А еще через 15 минут машина затарахтела по проселочным буеракам. Фонарей тут почти не было, сразу показалось, что мы попали в какое-то средневековье, мне стало не по себе. Куда мы премся в такую тьмищу? Двое мужчин и девушка, а вдруг зуб и правда не один? Вдруг с ним целая кодла бандитов? Что мы им сделаем? Поцелуем в лобик? Макс в полголоса чертыхнулся. Марк пристально разглядывал окрестности. Когда машина остановилась у нужного, по всей видимости, дома, Макс с Марком одновременно хлопнули дверьми, выходя. Я тоже выскочила. Боялась, что Марк велит сидеть в машине, но он только задвинул меня себе за спину и напомнил не высовываться. К двери подошли, настороженно оглядываясь. Марк позвонил. У косяка обнаружился совершенно тривиальный дверной звонок, а Макс встал рядом с дверью с другой стороны, так, чтобы его не видели изнутри. Он засунул руку под полу своей кожаной куртки, и я неожиданно поняла, о чем они говорили в машине. У Макса с собой пистолет. Почему-то это напугало меня еще сильнее, чем возможные подручные Зубченко. Мелькнула мысль, что лучше было остаться в машине, а потом, что нет, уж лучше я буду рядом, чем в одиночестве стану прислушиваться к звукам и умирать от ужаса. Изнутри послышались шаги. Марк качнулся вперед и окликнул пока еще невидимого хозяина. «Зуб, это Реутов!» Щелкнул замок, дверь отворилась. Показалось круглое лицо Зубченко. Глаза настороженно блестели. «Ну ты и забрался к черту на куличке!» Не давая ему опомниться, Марк шагнул внутрь. Я юркнула следом, последним зашел Макс, и доски пола скрипнули под его весом. «Ты чего это? Девку-то нахера притащил?» Зуб увидел меня, а потом Макса. «А это кто еще?» «Это тоже Реутов, только Макс», — весело объявил Марк. Тот шагнул вперед, загораживая меня с другой стороны. «Здороваться не буду, крысоед!» Зуб молча отступил вглубь дома. Судя по царившей тут тишине, он был в одиночестве. Я невольно огляделась. Пахло бензином, пылью, машинным маслом. Не дома, гараж. Но сиротливо свисающая с потолка электрическая лампочка освещала обитый досками коридор обычной дачи. Может, где-то здесь тоже перебивают номера или просто временно хранят угнанные машины? «Давай выкладывай, сучий потрох. Что ты с лесником сделал, а?» Макс напирал на зуба, заставляя его пятиться. «Говори ты, сука, с женой его спал, да? Она тебе позвонила и предупредила, что едет, да? Что дальше произошло? Ты ж и так собирался его убить, так ведь?» — добавил Марк. Зуб мотал головой. «Вы что, ребята?» — шептал он прерывистым голосом. «Двинулись, что ли? Лесник на трассе поломался. Я тут при чем? Экспертиза?» «Ой, да кому ты мозги пудришь?» — пренебрежительно бросил Марк. «Как будто мы не знаем, что с экспертизой тебе отец помог. Как и с бумагами на продажу квартиры, как и с тем, чтобы ты смог наложить свои ручки на салон. Так ведь? Вам нужен был салон, а лесник мешал. Когда его баба позвонила, ты решил, что это хороший шанс, так ведь?» Зуб бросил затравленный взгляд на него, на Макса, потом на меня. «О чем вы вообще, ребята?» — лихорадочно облизнул губы. «Откуда вы взяли эту чушь?» Я вылезла вперед. «Уж мне-то не ври! Думаешь, я не знала, что ты спишь с моей матерью? Я слышала, как она звонила тебе, и на суде повторю». Это была неправда. Но ему то ли хватило, то ли страх окончательно овладел им. Зуб вдруг метнулся в сторону, потянулся к столу, сплошь заваленному разным мусором. «Стой, сука! Стрелять буду!» — заорал Макс. «Это ты стой! Убью!» Зуб обернулся к нам. В его руках был пистолет. У Макса тоже, и они застыли, меряясь взглядами, как два Василиска, пытавшихся обратить один другого в камень. Первым очнулся Зуб. «А ну пошли вон отсюда, иначе прибью девку вашу первым делом!» И с каждым словом его голос становился все выше и истеричнее. Он дрожал от страха и выглядел так, будто вот-вот обделается. Ствол подрагивал в руках, но дуло смотрело прямиком на меня. Мы все трое замерли. Макс держал на мушке Зуба, а тот меня. Это странное, шаткое равновесие не могло продлиться долго. Зуб истерически закричал. «Считаю до трех! Раз, два, три!» Все, что произошло в следующий момент, смешалось в одну безумную, молниеносно промелькнувшую картину. Сначала мимо меня пронесся Марк, отталкивая, вставая между дулом пистолета и мной. Одновременно с этим зуб что-то выкрикнул, и почти сразу раздался выстрел и чья-то матная скороговорка. От оглушительного звука в закрытом помещении я чуть не оглохла, а потом увидела, как Марк неуклюже заваливается на бок, и завопила сама. «Марк!» Отчаяние, страх и боль подкосили колени как-то в раз мастерским ударом. Я рухнула рядом, попыталась приподнять безвольно откинутую голову. Господи, он закрыл меня собой, а зуб в него выстрелил и попал. «Я за ним! Вызови скорую!» Крик Макса заставил на миг вспомнить об окружающем. Я подняла глаза. Зубы уже и след простыл. Зато дверь болталась на петлях, видимо, удрал. Макс бросил на меня отчаянный взгляд и ринулся в погоню. Трясущимися руками я вытащила телефон и набрала номер экстренного вызова. Приникла к Марку. Его лицо вмиг побледнело. Даже в тусклом свете было заметно. Покрылось потом. Дыхание было прерывистым. «Алло, скорая!» Язык не повиновался. В сознании проносились отчаянные картины. «Приезжайте, тут огнестрельное ранение, человека ранили». «Адрес», — деловито сказали в трубке. «Состояние потерпевшего, в сознании». «Бес». Судя по закрытым глазам Марка, он был в обмороке. «Адрес, вот», — я продиктовала, благо еще свежо было в памяти, как Марк забивал его в навигатор. «Тю, девушка», — в трубке вдруг расслабились. «Мы туда не ездим, это не наша территория, по области звоните». «Как не ездите? Он не может умереть, какая область?» «Ну а я тут при чем? Найдете, куда позвонить, не занимайте линию». И в трубке бесцеремонно отключились. А я внезапно почувствовала, что под коленями стало мокро, потрогала, поднесла пальцы к лицу. Пробрало мерзкой противной дрожью. «Господи, это кровь!» Из-под Марка стремительно растекалась темно-красная лужа. «Какие же твари! Они просто не хотят сюда ехать по буеракам. Может, боятся попасть на криминальные разборки. Зря я сказала, что в Марка стреляли». Оставляя на телефоне кровавые пятна, не попадая по кнопкам, я попыталась задать поиск. Глаза разбежались от ссылок, ни одна из которых не выглядела нужной. «Боже, я так никогда не найду! Пока я разбираюсь, он истечет кровью. Зачем я только пошла с ними? Если бы не я, Марк бы не кинулся вперед!» Зуб, может, не стал бы им угрожать. Он увидел девушку, слабое звено. Это все я виновата. Если Марк умрет... Мысль, вспыхнувшая в сознании, меня ошеломила. Надо позвонить его отцу. Кто еще может спасти его, как не отец? Он наверняка что-нибудь придумает. Стоит ему узнать, что Марк ранен. Да тут в одно мгновение будет с десяток бригад скорой помощи. Еще, может, и вертолет пришлют. Лихорадочно обыскав Марка, я вытащила из кармана телефон, ввела пароль. Какое счастье, что он всегда с легкостью давал мне пользоваться своим телефоном, и я знала этот пароль. Нашла адресную книжку. На О пусто, на П пусто, на Р есть. Реутов ГП. Вот только как я не названивала, попадала только на механический голос автоответчика. Сердце упало, я отложила телефон и с отчаянием взглянула на Марка. Тут он открыл глаза, как-то вдруг. Белки показались мне голубоватыми, неужели от потери крови. «Марк, Маричек, пожалуйста, только не умирай!» Я приникла к нему. «Где Макс?» — с трудом спросил Марк. Лицо исказилось от боли. «Он ушел, ты можешь встать». Мысль, которая мелькнула в сознании, была безумной. «Если скорая не едет сюда, мы поедем к ней. Вот только надо довести Марка до машины, сама я его не дотащу». «Или...» Я оглянулась, увидела засаленный плед на узком диване, схватила, попыталась подсунуть под Марка, обвязала на манер импровизированного бинта. Марк старался терпеть, но ему явно было очень больно. Он сжимал зубы, и по вискам струились тоненькие ручейки пота. «Встану, помоги!» Он слабо оттолкнул мою руку. Я подлезла почти под него, перекинула через себя его локоть, напряглась, выпрямляясь. «Давай! Раз, два...» Марк глухо застонал. Мне показалось, кровь полилась сильнее, толчками. Его светлая футболка вся потемнела, запах крови чувствовался везде. Я тоже насквозь пропиталась ей, но зато Марк стоял на ногах, пошатываясь, опираясь на меня, но стоял. Правда, только он сделал всего пару шагов, как со стоном повалился. Я еле успела его подхватить. «Держись, Маричек, пожалуйста!» В голосе звенели слезы, но наружу не прорывались. «Не до них!» «Сначала я довезу Марка до больницы, плакать будем потом». Он дышал тяжело и хрипло, с присвистом. Но меня радовало уже то, что Марк оставался в сознании. Если бы я могла, я бы с радостью взяла на себя его боль, но это было невозможно. И я лишь молча сжимала челюсти, стараясь не думать ни о чем, кроме продвижения вперед. Медленно, заваливаясь в стороны, шажок за шажком, сантиметр за сантиметром, мы шли по освещенному тусклой лампочкой коридору. Меня лихорадило, сомнения не давали покоя. А что, если я только делаю хуже? Что, если из-за того, что я заставляю Марка ходить, он истечет кровью? Может, надо было перевязать его, оставить на полу и искать нужный телефон до победного? Может, Макс уже скоро вернется? Вдвоем мы могли бы Марка просто перенести, не заставлять его идти. Я пыталась гнать все эти мысли и только упорно переставлять ноги. Добравшись до крыльца, я с облегчением увидела внизу машину Макса. Не задумываясь, помогла Марку спуститься. Он, по-моему, был на грани от того, чтобы снова потерять сознание. Открыла пассажирскую дверь, усадила, пристегнула ремнем. Сама села на водительское место и только тут покрылась холодным потом при мысли, что Макс мог унести с собой ключи. Ткнулась пальцами к замку зажигания, нащупала торчавший брелок. «Господи, спасибо! Вот только... я только пару раз сидела за рулем, и оба раза в глубоком детстве». Я нервно облизнула губы и попыталась завести машину. «Господи, которая из этих педалей сцепления? Почему их только две? Разве не три было?» Голова совсем не соображала. От волнения я стала сжать и дергать все буквально наугад, руководствуясь лишь смутными воспоминаниями. Наконец двигатель издал громкий звук, и машина вдруг резко прыгнула вперед, чуть не врезавшись в стену дома. Чертыхаясь, я подала назад, молясь, чтобы не застрять и не попасть ни в какую яму, осторожно вывела машину на дорогу. Фары, черт, как там меняется дальний и ближний свет! Я кинула короткий взгляд на Марка. Тот распластался в кресле, голова свесилась на грудь, сильно пахло кровью. «Макс меня убьет, мы перемажем ему весь салон, хотя пусть убивает, если Марк выживет». Выехав на проселочную дорогу, я немного успокоилась. Пока что все шло более-менее по плану. Управляла я, конечно, как бог. Вцепилась в руль, вытянула шею, тряслась от страха, что под колеса бросится какой-нибудь мелкий зверь, а я не сумею затормозить, что навстречу вдруг выйдет другая машина или выскочит пешеход. Сидеть было неудобно, сиденье отодвинуто слишком далеко, у Макса ноги длинные, надо бы остановиться, подрегулировать, но важна была каждая секунда, и я неслась вперед сквозь ночь. Хорошо, что встречных машин почти не было. Каждый раз, когда приходилось разъезжаться, я смертельно боялась ошибиться и врезаться. Заодно приходилось поглядывать на навигатор, который я настроила на ближайшую больницу. Остается только молить Бога, чтобы это не был убогий пункт медпомощи с единственным фельдшером на полставки. По пути несколько раз окликала Марка, но он не отзывался. Потерял сознание. Я упрямо предпочитала думать именно так. Минут через 20 безумной езды по плохим дорогам я вырулила на широкую площадку перед освещенными дверями больницы. Маленькая, приземистая, явно требующая ремонта, она показалась мне сияющей, как серебряный дворец. Как раз передо мной в эту самую минуту на площадку свернула машина скорой помощи. Я пристроилась за ней, но не справилась с торможением, чуть не въехала ей в зад. Ухитрилась повернуть в самый последний момент. Нас занесло, Марк повис на ремне. По лицу пробежала судорога. Меня это даже обрадовало. Жив. Отстегнув ремень, не обращая внимания, что машина еще тарахтела двигателем, я выскочила наружу и, что было сил, закричала: «Помогите! Он ранен!» Появившиеся из скорой санитары, уже в голос матерившие меня за безбашенную езду, замолчали и переглянулись. Я распахнула пассажирскую дверь, выпуская наружу густой запах крови. Но освободить Марка от ремня не успела. Меня мягко отодвинули в сторону. «Спокойно, девушка. Дальше мы сами». «Господи, довезла. Успела. Надеюсь, успела». Из меня словно вынули стержень, и я села прямо на холодный асфальт. Телефон зазвонил, когда я мерила шагами темный обшарпанный коридор перед операционной. Это был Макс. Я поспешно ответила и попыталась не разреветься прямо в микрофон. «Ну все, сдал его в полицию, теперь не отвертится», — быстро доложил запыхавшийся голос Макса. «Как Марк?» «Не знаю». Как ни крепилось, а истерические рыдания все же остановить не удалось. «Его оперируют сейчас. Господи, а если он умрет?» «Так, вы где? Я сейчас буду». Сквозь всхлипывание я продиктовала адрес, вытерла слезы, когда Макс отсоединился. Рука все еще пахла кровью Марка, хотя я помыла и руки, и лицо в больничном туалете. Этот запах въелся во все, в одежду, в кожу, в ноздри изнутри. Господи, и сколько там было крови! В доме, в машине, весь плед намок. Разве можно выжить, если из тебя вытекло столько крови? Макс примчался уже минут через 20, весь взмыленный, пахнущий потом и пылью, в распахнутой кожаной куртке. Остановился рядом со мной, молча схватил в объятия, крепко сжал. «Спокуха, подруга!» — зазвучал над головой его голос. «Он не такой парень, чтобы так просто коньки откинуть. Он еще нам всем нос натянет». Я только кивнула, утыкаясь носом в его влажную футболку. Думала я в этот момент только о бледном, с запавшими глазами, лице Марка. Увижу ли я еще раз, как он улыбается, сможет ли он обнять меня? Пусть что угодно, пусть он останется инвалидом, лишь бы жил. Я смогу, я прокормлю нас обоих, буду работать на трех работах, буду всю жизнь кормить его с ложки, лишь бы он был рядом. Потом мы с Максом сели на узкую твердую кушетку напротив двери в операционную, и Макс вкратце рассказал, как догнал зуба на другом конце села, как сбил его с ног, обезоружил, мощным хуком отправил в нокаут, а потом вместе с местными стерег до приезда полиции. Сразу же вместе с полицейскими отправились в дом зуба, но мы уже уехали, и они нашли только следы крови Марка. Макса тоже хотели отправить в отделение, но он позвонил своему знакомому, какой-то шишке, и получил разрешение явиться потом для дачи показаний. Полицейские были настолько добры, что даже подвезли его к самой больнице. Я слушала не очень сосредоточенно, да и Макс, казалось, рассказывает все только для того, чтобы отвлечь меня. Ему удавалось с переменным успехом. Я покачивала головой в такт рассказу, а сама думала о Марке, о том, что у меня нет никого, кроме него, что я просто не могу его потерять. Судьба не может быть настолько жестока. Какой дурацкий, глупый, несчастный случай! Ведь зуб, наверное, не хотел стрелять в меня. Он выстрелил от испуга, когда Марк дернулся вперед, чтобы меня закрыть. Если бы можно было отмотать время, я бы вообще там не показалась, ждала бы тихо в коридоре, Марк с Максом бы не растерялись. А теперь он где-то там, над ним колдуют врачи, и неизвестно, выживет он или нет. Мы провели в том коридоре несколько часов. Наконец лампа с надписью «Идет операция» погасла, а еще минут через 10 огромная железная дверь с лязгом отворилась. Я затаила дыхание, Макс тоже напрягся, и мы поднялись одновременно, как по команде. Вышел врач в синем халате, шапочке. Маска мешала разглядеть лицо. Он посмотрел на нас, как-то устало и грустно вздохнул, и сердце болезненно затрепыхалось у меня в груди. «Ну что там?» — не выдержал Макс первым. «Господи, пожалуйста, только бы...» Операция прошла успешно. «Только предупреждаю, в таких случаях мы обязаны сообщать правоохранительным органам. Сами понимаете, огнестрельное ранение». Не знаю, чего ожидал врач. Испуга, несогласия, попытки дать взятку. Макс только обрадованно закивал. «Отлично, полиция уже разбирается. Так с ним все в порядке?» «Ну как в порядке? Восстановительный период впереди. Но вообще парень в рубашке родился. Повезло, что в печень не попало. Пары сантиметров правее и каюк пацану. Не довезли бы. А так поболит и заживет. Ангелу-хранителю его свечку поставьте». «Господи!» У меня подкосились ноги. От облегчения, от радости, от понимания, что все висело на волоске. Но я смогла, я справилась. Макс поспешно подхватил меня, не позволив упасть. Я вцепилась в его пропахшую бензином куртку и попыталась дышать размеренно. «Марк жив! Марк будет жить!» Макс утешающе похлопывал меня по спине. а сам расспрашивал доктора. «А к нему можно?» — вклинилась я. Врач покачал головой. «Пациент еще под действием наркоза. Завтра приходите». «Давай пойдем», — тут же отреагировал Макс. «Отвезу тебя домой, а завтра с утра привезу. Чего ты будешь всю ночь на стуле куковать?» Я согласилась, но предварительно все же вытребовала возможность хотя бы ненадолго заглянуть к Марку. Стоило увидеть, как он лежит на узкой больничной койке, бледный, заострившимися чертами лица, глубоко запавшими глазами, под которыми четко выделялись синяки, с катетером в вене, как невыносимая жалость прошила сердце. «Это из-за меня он пострадал. Больше не буду лезть ему под ноги, мешаться, требовать, чтобы он непременно делал так, как я хочу. Пусть решает свои мужские дела в мужской компании, без страха за меня, а я буду, как подобает беззащитной слабой женщине, тихо ждать его возвращения». Я даже не успела додумать эту мысль до конца, как уже знала ответ. «Ведь нет же, не буду». Но, может быть, он бы и не полюбил меня, если бы я была из тех женщин, которые беспрекословно ждут дома. С утра я уже была в больнице как штык. Только сейчас я разглядела, какая она убогая, обшарпанные стены, продавленные койки, грубые хмурые медсестры. Было такое ощущение, что время остановилось где-то в 90-х, и с тех пор больница жила исключительно на самофинансировании. Катастрофически не хватало лекарств, в палате воняло куревом, пациенты вопили и ругались, даже пили водку у окна, на что никто из медперсонала не обращал никакого внимания. К обеду Марк пришел в себя, мы немного поболтали, но рана явно сильно болела, и разговор пришлось прервать. Я сходила к сестре, попросила обезболивающее, устроила скандал, когда мне в наглую объявили, что услуга эта платная. Как-то добилась, чтобы лекарства вкололи, и Марк снова заснул. Я с тоской наблюдала за его осунувшимся лицом. Увести бы его отсюда. Было страшно, что его здесь угробят. А если даже и нет, то такими темпами выздоровление все равно затянется. И ему же больно, что будет завтра, когда я буду на работе. Он весь день будет страдать, если его снова не обезболят. Может, позвонить Максу и попросить увезти домой? Перевязки делать я смогу, научусь и уколы делать. Я уже почти было решилась пойти к главврачу и так и заявить, как дверь палаты распахнулась. На пороге стоял представительный мужчина в деловом костюме. Знакомый мне мужчина. Я отступила к кровати, словно надеялась этим защитить Марка. Его отец неторопливо зашел, оглянулся, увидел пьянку у окна, замызганные стены, грязный пол. Брезгливая гримаса на его лице стала еще брезгливее. «Какое убожество!» — медленно процедил он. Потом перевел взгляд на меня, и мне показалось, что его слова относились и ко мне тоже. «Отойди». «Он спит. Зачем вы приехали? Как вообще узнали?» «Глупый вопрос. Уж у него хватает способов узнавать нужную информацию». Не обращая на меня внимания, отец Марка прошел к кровати. Остановился, с высоты своего роста, меряя взглядом спящего сына. С нашей прошлой встречи он ничуть не изменился. Все то же недовольное лицо, густые нависающие брови и подавляющая грозная аура. «Не ожидал», — проронил он. «Не ожидал, что его сын полезет на рожон, что окажется вот так подстрелен, как утка на охоте, что попытается выяснить подоплеку произошедшего с моим отцом. Любой из этих вариантов мог оказаться верным». Отец Марка повернулся ко мне. «Ну что, добились своего, да?» — сказал он непонятно. «Но я еще поборюсь. Не думайте, что меня так легко взять». Я молча смотрела на него, теряясь в догадках. Это он про арест зуба говорит? Странно. От отца Марка я скорее ожидала бы, что он избавится от балласта в виде проштрафившегося подчиненного одной левой. Не думаю, что показания зуба могут его утопить. Разве что так, добавить пару штрихов к общему портрету. Тем временем он снова повернулся к Марку, обронил, как бы невзначай. «Мне даже приятно, что он так хорошо подготовился. Такой сильный ход сделал. Из этого парня будет толк». Повернулся и, не прощаясь, вышел. Я осталась стоять в недоумении. Ничего из того, чего я боялась, не произошло. Марка, кажется, не собираются от меня увозить. Мне самой ничем не угрожали, ни скандала, ни шантажа. Просто пришел, как будто действительно был обеспокоен ситуацией с сыном, убедился, что все более-менее хорошо, и ушел. Хотя, может, все еще впереди. Я присела рядом с Марком и погладила его по руке. По щеке щетина отросла и слегка кололась. Наклонилась и запечатлела на губах вороватый поцелуй, скорее выздоравливай. Минут через 10 моего бдения дверь снова открылась. Певучий голос громко произнес: «Добрый день, как самочувствие? Переезжаем!» Я обернулась. В дверях стояли две медсестры. Сзади в коридоре виднелась каталка и санитары рядом с ней. Не дожидаясь ответа, медсестры быстро прошли к кровати, бесцеремонно отодвинув меня, и закопошились вокруг Марка. Я в молчаливом ступоре наблюдала за их ловкими движениями. Их словно фея волшебной пыльцой овеяла. Улыбаются, шутят, воркуют, Марку одеяло поправляют. «В каком смысле переезжаем? Куда?» «Ну вот и случилось то, чего я боялась. Отец Марка собирается увезти его. Положит в частную клинику, куда мне хода нет. Быстренько вылечит, под шумок разведет и женит на дочери партнера. Про меня скажет, что я Марка сама бросила, а меня, может, и в живых уже не будет к тому времени». Пока в воображении разворачивались кадры, достойные криминальной хроники, медсестры сняли капельницу, закрепили ее на передвижном стояке, и санитары собрались было переложить Марка на носилки, а он уже проснулся от шума и непонимающим взором оглядывал переполох. Я все никак не могла решить, что делать, лечь поперек кровати и никого никуда не пустить, позвонить Максу с просьбой о помощи или не мешаться, потому что в частной клинике Марку будет куда лучше. «Как куда? В другую палату. Оплатили отдельную, и врач скоро придет, лекарства тоже оплатили, так что теперь будет полный курс. Чего кричали-то? Сразу так нужно было». «В другую палату, в этой же больнице?» Я никак не могла понять, что происходит. «Кто оплатил? Кто вы потом в кассе, спросите? Я понятия не имею». На мгновение из-под маски вышколенного медперсонала проглянула прежняя медсестра, уставшая, задерганная, мечтающая скорее уйти домой. Бросив на меня кривой взгляд, она пошла вперед, указывая путь санитарам с каталкой. Я взяла Марка за руку и пошла рядом. «Что такое?» — спросил он, еле ворочая губами. «Все хорошо. Теперь все будет хорошо. И все действительно было хорошо». Нас переселили в чудесную, с хорошим ремонтом, чистую отдельную палату. Все лекарства, которые до этого приходилось выбивать с трудом, сразу нашлись. Медсестры стали как шелковые, а осматривать Марка пришел сам главврач. От него-то я и узнала, что праздник щедрости устроил Геннадий Реутов. Все оплатил, позаботился, чтобы сыну досталось все лучшее, и исчез, ничего не требуя и не запрещая. Я узнала, в чем дело, уже после того, как Марка выписали, и он уверенно шел на поправку. Оказывается, арест Зубченко стал соломинкой, переломившей спину верблюду. Все это время Марк с Максом собирали компромат на отца, и перед тем, как поехать навстречу с Зубом, Макс дал ему ход. Материалы ушли в центр борьбы с коррупцией, разразился большой скандал. Игнатов, покровитель Геннадия Реутова, тут же отрекся от своего верного пса. История с женитьбой на игнатовской дочке была позабыта, как страшный сон. Реутову теперь не только не светил пост генпрокурора, но и от должности заместителя его временно отстранили. И если злоупотребление будет доказано, временное отстранение грозило превратиться в окончательное. Именно об этом говорил отец Марка, когда навещал сына в больнице. Я рассказала Марку, что его отец приходил, но Марк лишь поморщился и не изъявил никакого желания позвонить тому. Меня это немного расстраивало. Мне казалось, его отец любит сына, да только не умеет этого показать или показывает неприемлемыми для Марка способами. Впрочем, некоторые раны лучше оставить в покое, дать им зарубцеваться, не наседать и не пытаться заживить насильно, поэтому я не стала Марка уговаривать. Зубченко не признавался в убийстве моего отца, но нашлись его сообщники. Подробности выплыли наружу. Выяснилось, что умер отец вовсе не в аварии. Его жестоко избили, влили водки и бросили рядом с мотоциклом на дороге. Мотоцикл предварительно разогнали, и на всей скорости пустили в огораживающий шоссе металлический отбойник. Потом был звонок от заместителя прокурора Геннадия Реутова. И дело списали за неимением состава преступления. Мотоцикл пустили на запчасти, но кое-какие части механизма обнаружились на даче Зуба. И инсценировку смогли доказать. Бумаги о продаже квартиры и мотосалона тоже сыграли свою небольшую роль. А мы через пару недель после выписки Марка из больницы впятером собрались в нашей квартире, чтобы отметить победу и выздоровление Марка. Когда раздался звонок, я как раз доставала из духовки мясо. Выпрямилась слишком резко, закружилась голова. «Я открою». Марк прошел по коридору. Он уже вел себя, как ни в чем не бывало. Будто и не его штопали с каких-то 2 недели назад в сельской больничке. Игнорировал показания врачей и мои увещевания. Хорошо хоть на мотоцикл пока не садился. Из прихожей послышались голоса Макса с Катей, а следом и густой бас Сала. «Сань!» — позвал Марк. «Подойди на минуточку. Тут Сала тебе подарок хочет отдать. Говорит только в собственные руки». Заинтригованная, я вытерла эти самые руки о полотенце и выскочила в коридор. На пороге стоял Сала, как всегда, в кожанке, черной футболке с ярким принтом и тоже кожаных черных штанах. Увидев меня, он расплылся в улыбке, которая успешно потонула в густой рыжей бороде, и протянул мне какую-то плоскодонную корзину. Я приняла, недоумевая, еду, что ли, принес, или алкоголь, но почему в корзине? А та оказалась неожиданно легкой. Я сдвинула крышку. «Ой!» Изнутри на меня смотрели 2 огромных кошачьих глаза. 2 глаза в комке пуха. Именно так это выглядело. «Божечки, какая милота! Котенок? Марк!» Я с растерянностью посмотрела на него. На самом деле я ужасно скучала по рысю. И уже давно подумывала намекнуть, что хочу котенка. Вот только не была уверена, как Марк отнесется к такой идее. Но тот обнял меня и первым потянулся к котенку. «Ты смотри, какой боевой!» — восхитился он, когда малыш оскалился и зашипел. Мы с Катей тоже окружили корзину, умиляясь подарочку. «Это норвежская лесная», — с гордостью объяснил Сала. «Вырастет, ого-го! Ну, конечно, не как рысь, но, думаю, вам хватит уже рысей». Вместе с корзиной Сала передал мне целый ворох приданного — от подходящего для котячьих младенцев корма до миски, туалета и прочих нужных мелочей. Он ничуть не сомневался, что подарок придется ко двору, и я заподозрила сговор. Так оно и оказалось. Марк заметил, что я скучаю по рысю, и они вместе с Салом решили, что кот поправит дело. На всякий случай, если выяснится, что я не в восторге от такого подарка или что у меня аллергия, в течение 2 недель котенка можно было вернуть заводчику, но я уже была уверена, что мы сойдемся, и что я его не отдам, даже если у меня вдруг откроется 1000 аллергий. Я сразу отнесла котенка в большую комнату. На меня он не шипел, поел с рук, а потом уютно свернулся на коленках и засопел. Когда я положила его на привезенную из дома подушечку, недовольно приоткрыл серо-зеленые глаза, мол, ты куда? Я тебя не отпускал. Я еще с пару минут сидела рядом, с умилением любуясь большим, с половину головы каждой, мохнатыми ушами, и только потом ушла. Когда мы сели за стол, мне вдруг стало нехорошо. Аппетитные запахи сплелись в какую-то густую тошнотворную смесь, сильно закружилась голова, в пустом желудке резко засосало, я немного испугалась, утром меня уже тошнило, неужели съела что-то не то, мясо попалось несвежее. Извинившись, я выскочила из-за стола и сбежала в ванную. Слава богу, до тошноты на этот раз не дошло. Мне стало лучше, когда я умылась. Уставилась в глаза своего отражения. Они как-то таинственно блестели. А внизу живота странно подтягивало, как перед месячными. Месячные. Если я правильно помню, они как раз должны были начаться. Из ванной я быстро юркнула в туалет. Прокладки хранились именно там. Трусики оказались девственно чисты. Пожав плечами, я достала тест для определения беременности, которые в количестве 3 штук лежали там же, ожидая момента, когда смогут пригодиться. Пока распаковывала, уговаривала себя, что это точно не то. Не бывает так, чтобы раз — и забеременел. Нет, Мы, конечно, не защищались в последнее время, но я много раз слышала, что многие годами не могут залететь. К тому же мне все-таки рановато беременеть. Я еще хотела прилично подзаработать. Еще шли разбирательства с делом Зубченко, еще... Но дети не спрашивают, когда родиться. Эта расхожая истина промелькнула в моем мозгу, когда я гипнотизировала взглядом две ясно различимых розовых полоски. Тут же захотелось проверить еще один тест. Но необходимо было подкопить материал для проверки. Пришлось выйти, все так же озадаченно сжимая тест в руке. Боже, так это что, весь ящик прокладок, которым заставлена нижняя полка в туалетном шкафчике, мне не пригодится как минимум 9 месяцев, а я так радовалась, что закупилась впрок. Ощущение, что это реальность, не было никакого. Наоборот, казалось, что я где-то ошиблась, то ли тест просроченный. То ли я неправильно его использовала, то ли неверно толкую результат. Навстречу попался Марк. Он как раз шел на кухню за добавкой. «Что-то случилось?» — спросил он, увидев мое лицо. «Может, я что-то не понимаю?» — я протянула ему тест. Он принял, повертел в пальцах. Потом поднял глаза, и я увидела, как они наполняются сияющей радостью. «Малыш, ты серьезно? Это то, что я думаю?» «Если ты думаешь то, что я думаю, то да. Если я правильно думаю...» Я сама запуталась, а в следующий момент тихо пискнула, потому что он сдавил меня в объятиях. «А я-то думал, мы с Салом тебе подарок сделали», — сказал он, кладя подбородок мне на голову. «А самый главный подарок сделала мне ты». «Романтик фигов!» Я пихнула его в бок кулаком, чтобы не зазнавался. На глаза наворачивались внезапные слезы. «У меня будет ребенок, у нас будет ребенок, самый настоящий малыш, вопящий, пачкающий пеленки, не дающий нам спать, требующий все свободное время, с которым даже в туалет нужно будет бегать украдкой. Наш собственный малыш, мягкий, тяжелый, теплый, хрупкий, такой драгоценный, и уже совсем скоро, через каких-нибудь 9 месяцев, я его увижу». 5 лет спустя, Токио. Япония. «Роман Маркович, немедленно подойди к матери». Упомянутый Роман Маркович как прилип к прозрачному пластику перил, так и остался. Ноль внимания, фунт презрения. «Рома!» — позвала я строже. «Мама, там Годзилла!» — сын восторженно показывал пальцем куда-то вниз. «Безнадежный номер. Пока не налюбуется, никуда он не пойдет». Я подкатила коляску с девочками поближе. Склонилась к Ромке и впрямь. Там, внизу, ходила Годзилла. Вернее, человек в костюме динозавра. То ли реклама, то ли развлечение для детишек, которых было полно в торговом центре в воскресенье днем. «Хочу!» — объявил сын. «Ох, этот маленький владыка моего сердца привык, что все его желания немедленно исполняются. Вот подрастут девчонки, тяжело ему будет делиться». Я огляделась в поисках спуска. Почти сразу увидела кабинку лифта с другой стороны, подхватила Ромку за ручку и покатила коляску в том направлении. Хорошая страна Япония, везде есть лифты или эскалаторы с двойной коляской для близнецов и маленьким 4-летним ягозой. Это иногда становилось просто жизненно важно. Но где наш отец семейства? Собирались всей семьей за покупками. Так нет, что-то стряслось. И Марк, добросив нас до центра, срочно умотал на работу. Воскресенье? Нет, не слышали. Впрочем, в качестве консультанта Хонды по глобальному рыночному развитию зарабатывал мой супруг столько, что такие редкие вызовы вполне можно было перетерпеть. Да и на неделе график у него был довольно свободный, за исключением вот таких авралов. В Японии мы жили уже 4-й год. Переехали сюда еще когда Ромке было едва 3 месяца. Даже кота ухитрились привезти с собой, хотя это было достойно отдельной эпопеи. Девчонки родились уже тут, всего 3 месяца назад, в нафаршированной медтехникой частной клинике. Поначалу было нелегко. Все не так, как я привыкла. Язык совершенно незнакомый, люди вокруг все на одно лицо. Иероглифы, которые казались мне непонятными закорючками. Досадная влажность полгода, промозглый холод в неотапливаемых домах другие полгода. Думаю, если бы не Марк, я бы не выдержала. Он терпеливо показывал, рассказывал, обучал, знакомил меня с тем, что сам любил. И постепенно я полюбила эту страну тоже. Когда мы спустились, Ромка сразу убежал к Годзилле. Девчонки раскапризничались, Олеся уже издавала гневный вяк-вяк, готовясь разреветься. Алина пока лежала молча, но тоже в любой момент могла заявить о себе. Я достала Олесю и накидку для кормления грудью. Пристроюсь здесь, за столиком, накроюсь и тихонько покормлю. Как Марк и предсказывал, у меня и впрямь родились близняшки. Не сразу, но во вторую попытку. Если честно, я совсем этого не планировала. У меня и с Ромкой голова шла кругом. Но Марк хотел обязательно дочку, вот и получил двух сразу. Пока я кормила Олесю, мимо проходившие японские бабушки увидели в коляске иностранную малышку и остановились полюбоваться. Осыпали комплиментами светлые глазки и волосики, расхвалили как могли. Я мило улыбалась, привыкла к такой реакции, хотя сама я почти так же умилялась абсолютно черным глазком японских малышей. Зазвонил мой телефон. Марк спрашивал, где именно мы тусуемся. Я быстренько послала ему геолокацию, вернула в коляску насытившуюся Олесю и взяла Алинку. Та как раз уже готовилась устроить скандал. Ощущать себя молокозаводом иногда напрягало. Но стоило взглянуть на довольные мордочки детей, как на душе мгновенно становилось легко. Моя радость и счастье, мои сладкие птенчики, такие шумные, требовательные, своенравные и любимые. С другой стороны площади показалась высокая фигура Марка. Он повертел головой, увидел меня, помахал. Я смотрела, как он идет к нам, и думала, что я его люблю. И откровенно им любовалась, его ростом, фигурой, улыбкой на лице. И только я знаю, что под этой дорогой рубашкой скрывается татушка на обе руки. С одной стороны иероглифы в цветочном узоре, с другой имена детей и мое, тоже иероглифами. Марк присел рядом, взял Олеську. Ромка подбежал, забрался на колени, начал возбужденно рассказывать про Годзиллу. Марк слушал, покачивая детей, кивал, задавал вопросы и вдруг посмотрел на меня. «Слушай, давай следующим опять пацана. Можно сразу двоих? Я тут подумал, можно футбольную команду забацать». Я в этот момент как раз пила минеральную водичку и чуть не поперхнулась. А он, знай себе, хохотал. «Только если ты сам будешь их вынашивать, рожать и воспитывать». «У меня нет агрегата», — Марк указал подбородком на область моего живота. «А вот делать я всегда могу». Какой наглый, нахальный, самоуверенный мужик. Но я почему-то вспомнила ту ночь, когда мы встретились, когда он подвез меня через весь город просто так. Если бы я не остановилась тогда перед его Дукати, мы, возможно, так никогда и не встретились бы. Хотя нет, ведь потом мы встретились снова на горе, а потом еще раз в салоне. Судьба упорно сталкивала нас, пока мы, наконец, не признали, что подходим друг к другу как две идеальных половинки. Через его непонимание, через мое недоверие мы все-таки прошли этот путь. Смогли сблизиться, понять и поверить. А теперь вместе, помогая друг другу, идем по общей дороге. И продолжаем любить друг друга со всеми нашими недостатками. Конец.